Всем здравия, с вами Народное славянское радио, и мы продолжаем вести репортажи с благословенной Уральской земли. В данном случае мы продолжаем общаться с участниками фестиваля «Уральский хоровод 2020. Большая медведица его приняла. И вот один из устроителей, организаторов этого самого уральского хоровода находится сейчас вместе с нами. Итак, здравия тебе. Здравствуйте. Как звать? Представься, пожалуйста. Иван из родового поселения Большая Медведица. Отлично. Хозяин, значит, получается. Да, абориген. Давно аборигенишь? С 2010 года. Ну, это уже срок, это уже стаж, это уже опыт. Как живется здесь? Хорошо, вот лето, фестивали, развлечения. В общем, жизнь кипит все лето. А зимой? А зимой мы пока здесь с семьей не живем. Мы только на лето переезжаем. У нас условия позволяют только летом жить. Но понятно. Мы стремимся и на зиму. Но есть стремление. Понятно. Что расскажешь об этом фестивале? Ты до этого на других тоже бывал? Этот фестиваль стартанули в 2014 году как раз у нас в поселении. Это был мой первый фестиваль на этой площадке, в этом поселении. То есть с него все, грубо говоря, началось. Он прошел тогда такой, как-то вот, как первый блин, как говорится, не комом, но... сложностями, да. И после этого мы запустили даже свой фестиваль по образу подобию, потому что мы настолько были вдохновлены этим фестивалем, что вот хотелось не оставлять это все, а дальше работать. И у нас запустился фестиваль «Перволетие» с того года, с 15-го. И мы непрерывно вот до этого года проводили «Перволетие». А в этом году планировали аж два фестиваля. То есть свой в начале лета и этот. Ну, из-за ситуации в мире свой мы провели онлайн, а этот решили в офлайне провести. Все-таки рискнуть и провести, как запланировали. Ну и как сейчас проводится? Ну, я не ожидал. Я думал, что он будет раза в два меньше, хуже и так далее. А он как это прям расцвел. То есть наши усилия, которые мы туда потихонечку вкладывали, они вот позволили ему распуститься. Я доволен очень его результатами. В первом фестивале ты какой участие принял? Кем ты там был? Ну, я обычно принимаю роль куратора. То есть, грубо говоря, есть несколько организаторов, а моя задача их все едино сводить, и чтобы этот механизм работал. То есть вот я себя называю куратором фестиваля. Здесь тоже куратор? Да. Понятно. То есть традиция сохранилась. Да, в этот раз причем появилась идея взять организаторов, пригласить из всех предыдущих фестивалей. То есть я в чате объявил желающие, есть, и набралась команда. И такой первый опыт, когда именно из разных поселений люди разными направлениями занимались, из разных поселений на нашей площадке. Вот, скажем так, первый, мне кажется, очень удачный опыт получился. Удачный. То есть вот стоит продолжать дальше? Ну, стоит как минимум пробовать дальше, да, как-то его модифицировать. Тут мы сказали, что это будет юбилейный, как бы, да, круг завершаем, поэтому давайте, народ вдохновился. А дальше надо будет как-то, видимо, аккуратненько, да, их подводить к этому, что эту традицию надо внедрять. Но легче, когда из других поселений участвуют организаторы, либо все-таки легче было, когда сам? Да не сказать, что легче. Главное, что люди нашлись ответственные по направлениям. Много? Нет. Вообще у нас фестивали все какие-то очень мало... численные. Мне даже вчера соседи мои сказали, что как вы вообще проводите фестиваль? То есть вот до этого фестиваль в прошлом году, в перволетие, мы проводили раз, два, ну, три человека, грубо говоря, было всего. А фестиваль получился на 600-700 человек где-то. То есть как бы сами не понимаем как, ну как бы вот лучше меньше да лучше, да. А на первых фестивалях брали большие команды, собирали кучу людей, кучу промоутеров, не промоутеров, а волонтеров. Все так мощно, большая команда. Но сил на поддержание эту команду, на ее контроль и управление уходило больше, чем вот когда вдвоем-троем это все делаешь. То есть приходилось брать, контролировать этого, потом тот контролировал этого. Берешь волонтера, обучаешь его, он делает, ты контролируешь, и потом еще его ошибки исправляешь. Получается, работы раза в два больше, чем самому сделать. Хорошо. Ты говоришь, что приехало больше, чем ожидали, то есть фестиваль удался. А обратная реакция какая от людей? Что говорят? Ну, еще пока не получил какую-то такую полную реакцию. Пока только восторженные. А, как у вас тут хорошо. А, ну, как у вас тут... Так, эмоции. Реакция. Эмоции идут, но вот именно, чтобы словесно, там, это хорошо, еще пока не было. Писали, не да? было да. Хорошо. Здесь вот было открытие. Как тебе открытие? Открытие очень понравилось. То есть наши ребята хорошо постарались. Я удивлен был, что Света из Родосвета умудрилась наших всех поднять и собрать на сцену, и давайте все вместе репетировать. Они активно репетировали. То есть тяжело, на самом деле, так вот людей поднять и замотивировать на какую-то деятельность. А вот хорошо получилось. Я в восторге от этого. Ну да, я при этом тоже немножечко принимал участие, смотрел и помогал, что мог, и обратил внимание, как прям вот раскрывались они, Ну да. И вот Света, когда она так прям сказала, стой, это давай, ну-ка поднялись, ну-ка собрались. То есть она взяла в свои руки и это все вела прям до конца за ручки всех. Даже рассказывал такой случай, что человек, который запел на фестивале, на сцене, многие не ожидали, что он вообще умеет разговаривать. А он вдруг запел. Говорит, это он поет, да? Ну, на самом деле, я знал, что он поет, он просто никому об этом не говорил. Ну, многие-то не знали. Ну, наверное, да. Это он поет, да, это он. Вот это было, ну, да, удивительно. Он такой человек закрытый очень, да. В основном все к нему обращаются через жену. Жене звонят, говорят, что надо. Она ему передает и получает обратную связь. А здесь именно... Жена коммутат. Да, она с внешним миром, да, связь поддерживает. Но он и пел, он и на инструментах музыкальных играл, и на перкуссии. То есть он на маленьких вечеринках, как это называется, сборах каких-то, раньше очень часто играл полноценно на всех инструментах, да. А тут в полной мере раскрылся. Тут перед на сценой, да, у него, наверное, это первый опыт, наверное, у него был на сцене. Угу. Скажи, пожалуйста, вот как живет поселение Большая Медведица? Какие есть положительные такие вот моменты, которые можно вот всем так сказать? Ребят, вот берите у нас, вот учитесь. Что такого вот есть? Чем отличается Большая Медведица от других? Ты же в разных поселениях бывал. На самом деле немного. То есть не особо как бы так представление имею, но насколько у меня есть понимание, то на Урале как-то здесь более концентрированно все получилось, развилось. Мне кажется, из-за того, что хороший старт был. Первое, когда мы искали, нам чем понравилось, вот проще вернуться, наверное, назад, да, нам понравилось расположение. То есть мы искали, обычно где-то поселение, где-то на отшибе, где-то что-то куда-то в лесу, ищи-ищи, с навигатором с трудом найдешь. А здесь как бы федеральная трасса М5, и вроде там 5-6 километров недалеко, да, и природа. То есть сочетание такое именно цивилизации и природы. Вот в том году к нам группа из Германии приезжала, тоже те, кто прочитали книги Анастасии, и поехали по России смотреть, как это воплощается. Они как раз сказали по Медведице то, что отличительная особенность – это то, что здесь соединено удобство, комфорт, цивилизация и природа. Вот у вас, говорит, такой синтез хороший очень, в отличие от многих, где они были. У многих поселений, по которым я проехался, ну и многие другие рассказывают, есть одна такая болезнь. Вот мне хочется узнать, решили вы или нет. Когда несколько волн прихода и ухода людей. То есть вот все прочитали книжки, кинулись на землю. Через 3-4 года вот апатия наступает. И первая волна тех, кто не выдержал, схлынула. Они продают свои участки. Приходят другие, которые уже так, ну, более-менее так читали, знакомо. Тоже потом вторая волна, и приходят уже те, которые просто говорят, ну, хорошие люди живут. Вот эта болезнь у вас была, встречалась, либо как-то миновала вас? Ну, одна волна была, то есть первые годы, когда здесь ничего не было, то есть, да, на энтузиазме голом, потом некоторые попродавали. Но второй волны и третьей я уже не вижу, то есть оно как-то успокоилось. И сейчас, кто покупает на вторичном рынке землю, получается, они, в принципе, даже лучше. Ну, то есть... У нас интересная особенность поселения. То есть все, кто не гармонирует с поселением, они как-то потихонечку... Бэм, да? Да, то есть, и на их место приходят более нужные люди. То есть, наоборот, процесс такой собирания пазла в единую картинку идет. Вторая болезнь многих поселений, которую, опять же, слышал, видел, и тоже люди жаловались. Бывает так, приезжают люди, восторженные, счастливые, семьи, строить вот это вот самое счастье, да, любви. А потом бабах, там 2-3 года, и начинаются в семьях внутри проблемы, разводы. Здесь как? Удалось этого избежать? Ну, есть иногда, периодически. Все-таки случается. Ну, тут получается, что, в принципе, что где-то в городе, что они сюда переехали, если они с таким же багажом проблем переехали, если они там его не решили, они здесь его не решили. То есть тут, может, просто катализатор какой-то есть, ускоряющий, и все. Потому что здесь земля, и приходится по-честному быть. Если в городе можно за стенками спрятаться, да, там и канализация, ну, и все здесь, у тебя, да, есть, да, бока, и работа есть, а тут уже куда деваться? Ну, здесь хорошо, земля. Хоть это естественный отбор происходит, как говорится. Кто устойчивый, остается и становится еще крепче, наоборот, да, кто неустойчивый. Есть примеры, когда развалилось, но зато потом семья получилась новая, прям шикарная, раз в 10-20 лучше. Были примеры, когда, наоборот, там разошлись, а потом вот здесь именно спустя 10 лет раз сошлись, то есть и так далее. Как-то вот, ну, то есть интересно, но в лучшую сторону идет общая тенденция. На открытии был интересный случай, когда прям предложение прилюдно было. Не видел, не заметил. Вот, не заметил, там, говорю, вот я ее нашел, она меня нашла, и я дарю кольцо. А, ну я, по-моему, слышал что-то, но не присутствовал. Дарю кольцо. Ты его можешь принять просто как подарок, либо как одеть на палец, и будешь моей женой. Одела. Все, все, счастье случилось. Вот, на фестивале прям. Ну, хорошо. И третья проблема, которую тоже мне хотелось узнать, поскольку ты здесь давно уже существуешь, живешь и знаешь все. Многие поселения не являются общинами в полном смысле этого слова. То бишь, что такое община? Когда есть общее дело, какие-то вот не просто мероприятия какие-то, фестиваль провести, там, попрыгать, поплясать, песни попеть, у костра посидеть, а когда какое-то общее дело, снабжение, не просто дороги провести, не просто электричество, а снабжение, какой-то там вот совместный труд, запасы общие. К этому подошли или не подошли? На самом начале, когда ничего не было, все вместе были. Потом, когда начали обустраивать свои поместья, все разбежались резко. Mm-hmm. И где-то год назад начали совместные мероприятия, совместные действия совершать. То есть вот сейчас центр в течение этого года начал объединять группу людей большую очень. То есть тут начали деньги стекаться, работа появилась. Олег Артель запускает вокруг школы, тоже уже интересующиеся есть. Швейное производство, несколько девчонок объединились, тоже нашли общие интересы и, в принципе, потихонечку раскручивается машинка. То есть процесс этот пошел вот с этого года примерно. Mm-hmm. То есть нужно было сначала пройти восторженность, да? Ну, эйфорию потом какую-то, нужно, да. Потом нужно было остыть, построить свои дома, обустроиться. И дальше стал вопрос, а жить-то как, да? Ну, начинает уже идти заново знакомиться. Что теперь делать? Потому что, вот опять же, в многих поселениях бывает так. Люди приехали и потом начинают делиться. Я лидер, нет, я лидер, потом это. И так, тык-тык-тык-тык, по углам все расселись и друг на друга смотрят через это, прицел. Да? Это было, когда раньше там проводили какие-то круги, все там что-то отстаивали. Ну, непонятно, себя показывали ради непонятно чего. Успокоение. А сейчас пришло, как-то это да? все ушло. Вот разделились на такие по интересам, грубо говоря, какие-то направления и начали там глубже сотрудничать, взаимодействовать. Ну, в общем-то, все болезни, которые все поселения страдают, они присутствуют. Вопрос, как мы их решаем, да? Ну, либо решаем, либо... Да, либо разбегаемся. Но я смотрю, вот, судя по тому, что ты говоришь, и по тому, что говорят люди, вот эти вот проблемки начинают решаться. Вот отрезвление на земле происходит. Потому что вот беда у многих, что когда люди прочитают какую-то хорошую книгу или послушают кого-то, вот этот фанатизм первоначальный присутствует, а потом земля учит. Хорошо. Что ты можешь пожелать сказать доброго в камеру тех, кто слушает тебя и смотрит? Почему я это тебе говорю? Потому что у нас есть такая традиция. Говорящий желает тем, кто слушает и смотрит, что-то исходя из темы нашей беседы. Вот прям в камеру. Дорогие друзья, я и так далее. Друзья, хочу пожелать вам следующее, чтобы вы постоянно развивались. Причем развивались в лучшую вверх, да, не по накатанной вниз, а развитие именно. И чтобы каждый ваш следующий день был лучше предыдущего, это будет ваш показатель развития и ваше вот движение. Вот если это будет у вас каждый день идти, то, соответственно, все мы будем счастливее, лучше и добрее. Любые больше. Благодарю. Хорошо, благодарю. На самом деле, друзья, вот многие фестивали сейчас переходят в очень интересную фазу, где не просто приезжают попить и поплясать, а где до плясок хороводов люди собираются на какие-то встречи, семинары, обсуждают серьезные темы, которые связаны уже не просто так, как бы там правильно подумать о чем-то, а как правильно сделать, как объединиться, как создать свои артели, как создать свои кооперативы, как выходить в люди уже, а не просто быть сектантами, которые убежали от этой цивилизации. Вот я предлагаю сделать так, чтобы каждый фестиваль, каждое такое собрание переходило вот в такое русло позитивное. И когда мы искали совместные решения для того, чтобы сделать лучше себя, свои семьи, свои общества и целиком весь мир. На сим я с вами прощаюсь. Большая Медведица, фестиваль «Уральский хоровод 2020». Будьте счастливы. До встречи. Увидимся и услышимся. Быть добром.